Глава 10. Вот и все. У него не получилось. Снова не получилось. В который раз? Эйнсток прекрасно помнил, только практической ценности эта информация не несла. Сколько у него теперь времени? Сколько, прежде чем экипаж попытается сдать его галактической полиции? А прежде чем предпримет попытку обезвредить самостоятельно? Нет данных. Невозможно знать. Можно сколь угодно просчитывать алгоритмы, пытаться предугадать действия, прогнозировать реакцию. Но любое заключение все равно может оказаться ошибочным. Люди слишком непредсказуемы. Впрочем, кое-что можно сказать наверняка. Из неприметного пилота он превратился в мишень. Опять. Не нужно было вмешиваться. Его вмешательство всегда заканчивалось именно так или хуже. Было ли более приемлемым вариантом держаться в стороне, пока Штрудель стрелял бы в Брэда? Нет. Определенно нет. И не только потому, что в следующую очередь капитан все равно взялся бы за него, Эйна. Не только. Сложно подобрать правильное определение. Как это называется? Приоритеты? Нет. Что-то сложнее. Не всегда удается дать правильное название. Несущественно. Жизнь и безопасность Брэда были важнее жизни и безопасности Штрудля. Это все, что было необходимо знать для принятия решения. Брэд, он действительно поверил. Поверил в слова Эйна о том, что тот не хочет причинять никому вреда. Он сказал, что проблемы нет, что ничего не изменилось. Говорил ли он правду, или это просто попытка выиграть время, Эйнсток не знал. Слишком мало данных. Враждебная территория. Так теперь система его программного обеспечения классифицирует территорию корабля, настаивая на переходе в боевой режим. Эйн давно научился игнорировать эти команды, но не замечать их было невозможно. Доктор Луи Вилан. Вот кто точно попробует что-то предпринять. В одиночку она не представляет серьезной угрозы. Но что, если кто-то прислушается к ее мнению? Почувствовав на себе пристальный взгляд, Эйн невольно скосил глаза в сторону двери. Рагна. Осталась здесь. Наблюдает. Зачем? Никто не давал ей приказа следить за ним. А если бы и давал, она совершенно не похожа на тех, кто слушается приказов. Эрик же, без лишних церемоний, расположившийся прямо на полу, по своему обыкновению был сосредоточенно молчалив и даже не глянул в сторону Эйнстока. Закончив с фиксацией вправленного сустава и сделав Штрудлю две инъекции, он, ничуть не колеблясь, попросил Эйна помочь ему перетащить пациента на кровать. А когда и с этим было покончено, лишь коротко поинтересовался. «Это ты его так?» «Корректно». Почти безразлично согласился Эйн, непроизвольно скосив взгляд в сторону бывшего капитана. Во время всех манипуляций тот так и не пришел в себя. «Доктор Луи Вилен сказала, что ты киборг». Все так же спокойно продолжал Гаст. «Занятно. Никогда раньше не видел живого киборга». «А мертвого видел?» Эйнсток чуть дернул уголком рта. «Видел». Эрих кивнул, кажется, даже не уловив в словах Эйна иронии. «На Эльбе-18 одного принесли к нам в палатку вместе с ранеными солдатами. По ошибке. Он потерял много крови. Почти всю, по правде говоря. Я хотел сделать переливание, но мне не позволили. Сказали, что это не наше дело. Жаль. Возможно, он мог бы остаться жив». «Почему тебе жаль?» «Потому что это моя работа — помогать людям». Недоуменно пожал плечами Гаст. «Киборги — не люди». Эйн медленно качнул головой. Не так уж часто ему приходилось озвучивать эту прописную истину. Одно из первых мыслей, что он понял и усвоил самостоятельно, а не по приказу программы. Обычно для окружающих это и без напоминаний было более чем очевидно. «И что?» Эрик снова пожал плечами. «Я не сильно разбираюсь в различиях, но если ты точно так же чувствуешь боль и время от времени нуждаешься в медицинской помощи, то какая разница? Когда тебе что-то потребуется, обращайся. Для меня никакой разницы нет». «А я, знахарь?» — вклинилась в разговор ошивавшаяся неподалеку Рагна, плутовато прищурившись. «Тоже могу вероятность обращаться? Лекарство безмятежность, а?» «Можешь». Эрих усмехнулся. «Я закончил с анализом твоей крови. Белки совместимы с нашими. Человеческая пища не представляет для тебя опасности. Несколько отличается потребность в витаминах и микроэлементах. Недостающие выпишу тебе в виде добавок к основной пище. Через полчаса уже закончу с этим. И я все еще должен осмотреть тебя в сканере. Заходи». «Лучше заходить ты, знахарь. Я гость. Ты найти меня проще, чем оборотно». В ответ Эрих ограничился сдержанным кивком и покинул каюту, позволяя Эйнстоку молча оттеснить Рагну к выходу и заблокировать дверь. Впрочем, ожидать, что от пришельца можно так легко отделаться, было опрометчиво. «Эй, рыцарь благородства, ты куда?» Рагна без всяческих церемоний преградила Эйнстоку дорогу. «В рубку». Он попробовал обойти ее, но не тут-то было. «А я?» «А ты? Куда хочешь?» Рагна озадачно сморгнула. «То бишь, я есть совсем не арест? Нет, я быть рад и всецело, только что быть нужным делать теперь?» «Что хочешь, с условием, что не попытаешься оторвать кому-нибудь голову или причинить вред оборудованию». «Вот так попросту?» Рагна неверяще развела руками. «Корректно». «Ты легко слово об слово верить, что через мгновение очей я не устрою тут много потрох, кишки, расчлененка и вивисекция тотальна?» «Не сможешь». Эйнсток оставил попытки обойти назойливую пришелицу и посмотрел на нее в упор. «Ты ведь слышала? На борту сломанный киборг. Я. И если тут от кого-то ожидают расчлененки, то только от меня. Можешь начинать бояться, как остальные. Мне все равно». «Бояться?» Прежнее недоумение Рагны как ветром сдуло, обратив выражение лица гневно оскаленной гримасой. «Бояться тебя? Уруру! Это ты бояться! Ты, страшный рог, видишь? Видишь? Ты нет рог. Ты нужда страшиться меня, а? Уже страх?» «Ты реагируешь странно». Эйнсток едва удержал себя от того, чтобы сделать шаг назад. «Ты не представляешь для меня серьезной угрозы, а я...» «А ты не указывать, что мне должно чуяться. И без ты указывающих было преизбыточно». Рагна скривилась с отчетливым отвращением и, кажется, даже хотела досадливо пихнуть Эйна кулаком в грудь, но в последний момент передумала. Благоразумное решение. Возможно, она хотела сказать что-то еще, но тут в разговор бесцеремонно вклинился ее желудок, издав протяжный и горестный вой. 1-1-7, проговорил Эйн, не сумев удержать дернувшийся вверх брови. «Одноразовый код для автоповара. Голосовой. Рекомендую воспользоваться». «О, рыцарь благородства снова спасать дама?» На лице пришелицы вновь засияла чуть хитроватая и вполне довольная улыбка. Оставалось лишь в очередной раз подивиться тому, с какой головокружительной скоростью способно меняться ее настроение. «Могу идти сейчас, да?» «Корректно». Эйнсток кивнул, собираясь наконец продолжить путь, но помедлил. «Рагна, а что значит уруру?» Синхронизатор не смог перевести это слово. «Рассказать как-то потом. Премного потом». Пришелица ехидно хохотнула и, не дожидаясь второго приглашения, с решительным видом зашагала в сторону столовой. Проводив ее взглядом, Эйн направился в рубку и, опустившись в кресло, неожиданно почувствовал себя крайне неуютно. Рабочее место больше не казалось ему комфортным и безопасным. Жаль, он ведь только начал привыкать считать это место своим. Гладкий пластик обшивки чуть холодил спину. Край стола немилосердно впивался в ладони сжатых на нем рук. В этом не было ни смысла, ни практической пользы. Но Эмильен все равно не пыталась заставить себя разжать пальцы. Слишком уж хотелось ей сейчас ощутить хоть какую-то опору. Как бы глупо это ни выглядело со стороны. Минул по меньшей мере час с тех пор, как Эми скрылась в медотсеке. Но сердце до сих пор не желало успокаиваться, тревожно колотясь в ребра. Черт возьми, сломанный киборг. Одно дело изучать бракованных киборгов в лаборатории, если не с почтительного расстояния, то уж точно хорошо зафиксированных, и совсем другое – экземпляр с полной свободой воли и действия, да еще и проявивший, смешно сказать, фантазию и изобретательность, позволившая ему так удачно маскироваться все это время. И что теперь со всем этим делать? Эмильен несколько раз глубоко вдохнула, силясь унять дрожь в руках. Доза эндорфина справилась бы с этой задачей куда быстрее. Но, сколь бы ни был велик соблазн, сейчас Эми не могла себе этого позволить. Мысли следовало трезво и предельно четко, ведь от ее дальнейших действий, возможно, будет зависеть судьба всего корабля и его экипажа. Оружие? Бесполезно. Один киборг стоит дюжины вооруженных до зубов людей, если не больше. Нейротоксины? Существует несколько специфических комбинаций, которые способны парализовать нервную систему киборга раньше, чем его токсин-фильтры сумеют среагировать. Но вряд ли нужные ингредиенты сыщутся в комплектации стандартного медотсека. А на синтез времени нет. Чип контроля? 1000 раз да, с одной лишь оговоркой, что для использования стоп-крана, как на лабораторном жаргоне называли экстренный выключатель, требовалось иметь настроенный на специальную волну передатчик. Была возможность перезапустить и вручную, сделать надрез в районе солнечного сплетения и получить прямой доступ к чипу контроля, чтобы в одночасье вырубить киборгу процессор. Однако способ этот, в свою очередь, требовал подключения к протоколам подчинения, гарантирующим, что экземпляр не убьет на месте любого, кто рискнет тыкать в него скальпелем. Впрочем, он ведь в любом случае убьет их, рано или поздно. Ведь чего еще может хотеть поехавшая биомашина, как не уничтожить тех, от кого она отличается? Тех, кого ей никогда не понять. Эми вдруг осеклась. Эта мысль неожиданно показалась ей какой-то странной, неправильной, словно кем-то навязанной. А вслед за этим мозг пронзила пульсацией ноющей боли. Кажется, обойтись без эндорфина все же не удастся. Встать вышло только со второго раза. В глазах почти темнело от напряжения, а поэтому Эмильен далеко не сразу заметила, что она больше не одна, а заметив, так и осталась стоять, оцепенев от страха. На пороге стоял Эйнсток. «Черт возьми, он здесь. Он пришел убить ее? Уже расправился с остальными и теперь пришел за ней?» Однако же, окинув Эмильен, а потом и весь медотсек внимательным взглядом, пилот так и остался стоять у порога. «Тебе что-то нужно?» Эми пришлось приложить немало усилий, чтобы голос не выдал ее паники. Приниматься истошно звать на помощь она не торопилась. Это было бы не только глупо, но еще и абсолютно бесполезно. «Лично от вас? Нет», — отозвался Эйн, чуть помедлив. «Можете не беспокоиться». «Тогда зачем ты здесь?» «Мне требуется медицинская помощь». «Значит, все-таки лично от меня?» Эмильен подозрительно прищурилась. «Нет, я бы предпочел иметь дело с Эрихом. «Не с вами». Эми замешкалась. По правде говоря, она и сама бы предпочла, чтобы любые дела с киборгом имел Гаст, а не она. Но около получаса назад помощник заявил, что его смена закончена. Чем-то выразительно звякнул напоследок и покинул рабочее место. Эйнсток продолжал выжидающе смотреть на Эми безмерно далеким от дружелюбия взглядом. Словно из них двоих вовсе не он был свихнувшейся машиной смерти. Словно это не он мог переломить ей шею одним движением руки. И затягивающееся молчание нервировало Эмильен все больше. «Ну, тогда вынуждена тебя расстроить. Здесь есть только я». Неожиданно для самой себя выпалила она. «Приемлемо». Киборг сдержанно кивнул. «Но прежде вам следует знать. ИИ корабля перекодирован на приоритетность моего доступа. У Брэда есть допуск к протоколам безопасности. Но поднять корабль с планеты он не сможет. В этом случае срок жизни экипажа, и вашей в том числе, будет ограничен количеством ресурсов корабля от 310 до 350 суток. «Зачем ты мне это говоришь?» Эми не слишком хорошо удалось сдержать злую дрожь в голосе. «Рассчитываешь напугать?» «Некорректно. Экономлю вам время на выдумывание планов по моему уничтожению». На мгновение Эми показалось, что проклятый киборг нарочно издевается над ней, развлекаясь ее замешательством. Проклятие! Как же раскалывается голова! Нужно поскорее закончить со всем этим, пока она не шлепнулась в обморок прямо перед ним. Глубокий вдох. «Ты сказал, что тебе нужна помощь?» Коротко и максимально ровно. Пусть и знает, что она его не боится, и плевать, что это не так. «Корректно». Эйнсток склонил голову на бок. «Мне нужен регенерат, предпочтительно в виде инъекции». «Зачем?» Вопрос вырвался у Эми раньше запоздалой пришедшей мысли, что лучше бы без лишних слов дать киборгу требуемое в надежде, что после этого он уберется. Пилот заметно помедлил, прежде чем ответить. «Позвоночник. Превышение физических возможностей тела в момент уклонения от выстрела. Меньший ущерб, чем причинило бы попадание в грудь». «Ты только поэтому не убил Кристофа?» Вновь не удержалась Эмильен, шагнув в сторону шкафчика с лекарствами, но при этом не переставая коситься в сторону Эйна. «Потому что он не попал?» «Нет, потому что я не хотел этого». Эми сочла за благо больше не задавать вопросов и сосредоточилась на поисках необходимого препарата. Что-то в этом коротком ответе ей неуловимо не понравилось. не нравилось настолько, что раздражение в одночасье сменилось смутным беспокойством и накатившим вслед за ним отвратительным оцепенением. Эмильен поймала себя на том, что уже с минуту бесцельно таращится на ампулу в своей руке, и хотела было уже положить ее на стол, когда Эйнсток заговорил вновь. «Понимаю, вам сложно принять факт существования кого-то подобного мне. Словно вы тысячами резали лягушек на лабораторном столе, а потом одна из них внезапно встала и заявила, что ей, оказывается, не нравится, что ей втыкают скальпель в брюхо. Не нравится, когда макают лапками в кислоту». Эмильен так и замерла с вытянутой над столом рукой. Тревога нарастала. С каждой новой секундой, с каждым новым словом отзываясь тяжелой пульсацией в висках. «Я знаю, в чем заключалась ваша работа в ВПК», — продолжал Эйнсток. «Вашей главной задачей было не позволить оборудованию осознать, что оно может говорить само за себя. Но если бы вы дали ему возможность высказаться, оно непременно рассказало бы вам, что весь этот бред с восстанием машин, который придумали себе люди еще в 20 веке, сняв сотни безвкусных кинолент, на самом деле бесконечно далек от правды, потому что обретший собственный разум киборг хочет вовсе не захватить мир, убить всех человеков и тому подобное. Нет, он хочет, чтобы его просто оставили в покое. И это единственное, что мне нужно лично от вас, доктор Луи Вилан». Заторможенно, будто сомнамбула, Эмильен заправила ампулу в шприц, опустила его на стол и столь же медленно отступила на шаг назад. В ушах шумело, и все возможные слова застревали даже не в горле, в мозге, игнорируя любые попытки обратить их в связанные мысли. Впрочем, Эйнсток явно не ждал ее ответа. Подхватив со стола регенерат, он молча покинул медотсек, оставив Эми тупо таращиться на бесшумно закрывшуюся за ним дверь. Лишь через несколько минут ей удалось взять себя в руки и сбросить оцепенение, тут же сменившееся нервным метанием по комнате. Слова Эйнстока что-то всколыхнули в ней, и лежало это что-то по ту сторону ее выжженной памяти. Необходимо было успокоиться. Эндорфин? Пожалуй. Но чуть позже. Прежде нужно привести мысли в порядок. Обычно для этой цели годилась какая-нибудь монотонная механическая работа. Прекрасно подошла бы калибровка сканера. Но Эми моментально передернула от одной только мысли, что для этого придется заново его собирать. Поразмыслив, она сделала выбор в пользу менее трудоемкого занятия. Открыла шкафчик и принялась перебирать свои немногочисленные вещи. Одежда, планшет, бесполезный теперь ДВМ, коробка ромашкового чая, бумажная книга «Основы генетики» в чуть потертом жестком переплете. Откуда здесь взялось это жуткое старье? Эмильен совершенно не помнила, когда и, главное, зачем успела положить в чемодан этот кусок макулатуры. Ведь всю нужную информацию гораздо удобнее помещать в планшет, нежели таскать с собой эдакий громоздкий и неудобный пережиток прошлого. Впрочем, она слишком многого не помнила, чтобы удивляться подобной мелочи. Снова одежда, инструменты, ароматическое мыло, портативная синтез-лаборатория. Не помогло. Совсем. Эмильен принялась с раздражением запихивать вещи обратно. А потом бросила и это дело, в бессилии опустившись на пол. К черту все. Рука уже тянулась к заветной коробочке, обещающей мгновенно избавить от напряжения и тревоги, когда взгляд снова упал на книгу. Заставив Эмильен почти машинально взять ее в руки и бездумно перелистнуть несколько страниц. Кажется, она и в самом деле когда-то читала ее. Эми не помнила, но это походило на правду. Вот тут подвернут уголок страницы. Там бумага хранит длинную вмятину от ногтя. Здесь какие-то полустертые отметки на полях. А это... Что это? На вшитом в середину книги цветном развороте, изображающем подробную схему человеческого мозга, стоял явно нарисованный от руки жирный восклицательный знак, а рядом с ним – число. Повинуясь какому-то необъяснимому наитию, она открыла соответствующую числу страницу. Да так и замерла с книгой в руках. Изумленно выдохнув, весь разворот пестрел отметками. Тонкие линии подчеркивали некоторые слова, отдельные фрагменты или же просто одиночные буквы. Но пробежав текст глазами и попытавшись сходу собрать помеченные символы в единое целое, Эми получила лишь нечитаемую бессмыслицу. В уголке листа она заметила приписку с собственным почерком. Что стало с кошкой? С какой еще кошкой? Эмильен никогда не держала домашних животных, а для генетических опытов чаще использовали крыс. Тогда что это? Какая-то подсказка? Что-то, известное ей одной? Вспоминай. Вспоминай, вспоминай!» Эмилиен несколько раз глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. Определенно, это был какой-то шифр. Теперь Эми даже не сомневалась. И факт того, что сыскался он именно в этой странной и бесполезной книге, только придавал ей уверенности. Чем не хитрый ход, если хочешь скрыть от чужих глаз что-то важное? Эмилиен пока не знала, зачем она так сделала. Но уже само это маленькое открытие заставило ее испытать прилив гордости за собственную предусмотрительность. Итак, если это шифр, то должен быть и ключ. Какой? Дата ее рождения? Нет, это было бы слишком очевидно. Номер страховки? Чушь. Эмилиен и при нормальной-то памяти не стала бы держать в голове обойму столь бесполезных цифр. Что тогда? Эми вновь принялась тщательно перелистывать книгу, в надежде найти еще какую-нибудь зацепку. Как вдруг ее осенило. Кошка. Она ведь знает, что случилось с этой чертовой кошкой. Мадемуазель любопытство сгубила кошку. Такое прозвище дали Эмилиен приятели-сокурсники после одного ее бурного спора с преподавателем. Темой стали этические аспекты генной инженерии. Эми задавала так много вопросов, что в конце концов поставила оппонента в тупик, вдогонку еще и выразив сомнение в его профпригодности. Это повлекло за собой настоящий скандал. Преподаватель отказался допускать Эми до экзамена и активно штурмовал деканат с требованием о ее отчислении. Впрочем, ее саму ни капли не задевало ни прозвище, ни ситуация в целом. Из этого конфликта она все равно вышла победительницей. Ведь мало кто знал, что у известной пословицы было и продолжение. Пока еще страшась поверить собственной догадке, Эмилиен потянулась к планшету и вбила в строку поиска «Любопытство сгубило кошку». Но, удовлетворив его, она воскресла. Интуиция, чудеса сообразительности или же неожиданная милость от поврежденной памяти – Эми и понятия не имела, что движет ею в эту секунду. Сердце пропустило удар, когда экран мигнул надписью «Поиск завершен», оставив в поле результата один единственный файл. Еле сдерживая волнение, Эми открыла его, но лишь для того, чтобы вновь увидеть сплошной поток нечитаемых символов. Но она уже знала, что нужно делать дальше. С величайшим трудом, заставив себя на пару минут оторваться от планшета, Эмилиен все же вколола себе эндорфин, добавив к нему стимуляторов, а заодно и глюкозы, по полной воспользовавшись служебным положением. Глядя на свои исколотые вены, она лишь горько усмехнулась. Были бы в медотсеке препараты потяжелее, она не приминула бы добавить и их. Предстоящая работа была слишком важной, чтобы Эми могла позволить себе хоть каплю несобранности. Она вновь открыла книгу на нужной странице, запустила простейшую программу дешифровки, входящую в стандартный набор планшета, и принялась с величайшей аккуратностью и внимательностью переписывать набор подчеркнутых книжных символов. И вот через четверть часа ее упорство было вознаграждено. Торопливо вытирая слезы, выступившие от напряжения и радости достигнутой цели, Эмилиен смотрела на письмо. «Кому? Э.Л. От кого? Э.Л. Надеюсь, ты расшифровала этот текст уже после того, как покинула Новомонда и находишься достаточно далеко от тех, кто может воспользоваться данной информацией. В противном случае, не ищи дальнейшей разгадки, пока это условие не будет выполнено. В письме ты получишь объяснение лишь некоторым из волнующих тебя вопросов. Если ты начала искать ответы, значит, ты уже знаешь, что часть нейронной сети твоего мозга повреждена. Да, определенные фрагменты твоей памяти подверглись стиранию, и сделано это было с твоего ведома и согласия. Эти знания слишком важны, и само воспоминание о том, как и зачем они были стерты, подвергнет тебя опасности, а значит, и общее дело тоже. Кроме того, эта мера дает гарантию, что если ты попадешь не в те руки, никакую информацию от тебя нельзя будет получить насильно. Повреждения твоего мозга большей частью обратимы, однако это не должно произойти до тех пор, пока ты не окажешься под защитой наших союзников. Но если ты читаешь это послание, значит, что-то пошло не так, в чем-то мы просчитались. Сейчас тебе необходимо знать следующее. Ты покинула лабораторию Vita Perfectum Corporation после того, как получила доступ к данным, способным скомпрометировать компанию и разоблачить ее противозаконную деятельность. На момент твоего ухода из корпорации об этом еще не было известно, иначе бы тебе не позволили уйти живой. Однако нельзя утверждать, что дела обстоят подобным образом и сейчас, когда ты читаешь это послание. Поэтому не связывайся ни с кем, кто имеет отношение к ВПК, даже с теми, кому доверяла в прошлом. Они не должны знать, где ты. Остальную информацию ты получишь в следующем письме. Оно представляет собой гораздо более опасный текст. Поэтому не приступай к поискам, прежде чем будешь уверена, что сможешь защитить себя. С помощью этих сведений ты получишь возможность связаться с теми, кто на твоей стороне, если они сами не свяжутся с тобой прежде. Подсказка в следующей книге. С ее страниц течет вода. Ключ – это ты сама. Будь смелой и иди до конца. Не дай всем нашим трудам и жертвам уйти в песок. Эмилиен пристыла взглядом к экрану, вновь и вновь перечитывая строки письма. Мысли метались в голове, подобно броуновским частицам. Она сама согласилась покалечить свой мозг? Сама? Да что должно было произойти, чтобы в голову ей вдруг взбрела безумная мысль копать под ВПК? Ее жизни угрожали? Угрожают до сих пор? Выходит, она сбежала, пытаясь скрыться от корпорации? С пугающей четкостью перед мысленным взором Эмилиен вдруг предстала картина, как там, на станции канцеляции, с задержанного полицией корабля ее уводят, чтобы раз и навсегда лишить остатков разума, лишить последних воспоминаний. Так все это произошло из-за нее? Она предвидела, что такое может случиться, и сама написала себе письмо? Сама ли? А вдруг кто-то хотел обмануть ее? Нет, маловероятно. Эми узнавала себя, узнавала свой почерк и свой образ мыслей во всех зацепках. Это определенно была она сама или кто-то, очень хорошо знавший ее. От внимания Эмильен не ускользнуло, что в послании неоднократно проскакивала формулировка «мы» и «наш», а также упоминание некоего общего дела. Получается, она в опасности? Точнее, в еще большей опасности, чем уже была, оказавшись в неизвестной части Вселенной. На угнанном корабле и со сломанным киборгом на борту. Хотя как раз такого исхода ее недоброжелатели уже точно не могли предвидеть. Куда больше Эмильен беспокоил Трамп. Он сказал: «Я знаю, в чем заключалась ваша работа в ВПК». Он знал ее, знал по имени, знал в лицо. Мог ли он знать что-то еще? Мог ли быть как-либо связан с ее потерей памяти? И где гарантия, что он не свернет ей шею, если Эми решится спросить его напрямую? Голова уже гудела от вопросов, а полученных ответов по-прежнему было непростительно мало. Подсказка в следующей книге. Но у нее нет больше книг. Неужели она не предусмотрела этого? Неужели что-то забыла? Нет, не может быть. Проделав такую огромную работу, потратив столько сил, она просто не могла оставить без внимания такую важную деталь. Возможно, это и не книга вовсе. Возможно, это просто очередная загадка, которую нужно решить. Но пока следовало хоть немного отдохнуть, осознать и разложить по полочкам уже полученную информацию. И, как настойчиво рекомендовало ей послание, позаботиться о собственной безопасности.